Не отмечено одно особое свойство мысли – ее всепроницаемость. Свойство очень интересное. Мыслью можно коснуться всего. Расстояние значения не имеет. Особенно эти касания затрагивают людей. Мысленные снаряды летают по разным направлениям и производят свои действия. Интересно и то, что мысль затрагивает человека по его способности созвучать именно ей, а не какой-либо другой. Созвучие по родству. Чуткие организмы особенно восприимчивы к мыслям и мысленной атмосфере данного места. От мысли можно защититься, усиливая памятование об учителе. Мысль творит и разрушает. Каждый человек обязан подумать о своем мысленном мире и характере его магнетизма.